Но Харитинюшка не верила, что Филимон вернется в скорости. Там у него хозяйство, детишки. Соответственно, понаведаюсь, гляну, как домом верховодит батюшка, да раздел имущества востребую. И прикусил язык, как можно востребовать раздел спокойного отца. Капитан усадил Дуню, укутал в доху. Харитинюшка долго еще бежала за кошевой, истошно взывая. «Васиян, Васиян, возвернись!» Васиян, не оглядываясь, понужал коней. Ночевали в Язагаше в богатом доме, и капитан Ухоздвигов еще раз прошуровал мозги Филюше, нагнав на него страху до нового света представления. В забу дыхание сперло. По всему выходило так, что сам капитан Ухоздвигов собирался жить где-то возле приисков и содержать притом вооруженные силы. «У красных будешь, козыряй братом-комиссаром и отцом», — наставлял Ухоздвигов. «Ну а в случае чего? На небеси взлетишь? У меня в тайге руки будут длинные, учти и заруби себе на носу». Учел и зарубил на носу. Распрощались. Теперь уже без капитана с Пресвятой Богородицей Евдокией Елизаровной Фили поехал дальше по морозной утренней сизости, аж стальные подползки звенели по льду Енисея. «Гони, гони, Филя! Эка захомутал стерва!» — подумывал он. «Ведь заявление выдавил из меня духовитую. Если попали бы в руки головни, каюк, ведь самолично составил и прописался доподлинно Боровиковым». Дуня как залезла в кошовку, укуталась в доху, так и уснула сном праведницы. Ни мороз ее не берет, никакая худая немочь. Отоспалась Богородица, в расспрос пустилась. Верит ли Филимон Прокопьевич в Бога, православного или Тополевого? Как жил Вашаровый? Филя отвечал сдержанно, он не духовник, а Бог для него, как и для всех, един на небеси пребывает. И про Ашарову мало сказал. «Ох и молчун ты!» — молвила Дуня, отворачивая лицо от ледяного хиуза. «Ветра будто нет, а лицо жжет, и губы твердеют, торосы занесены снегом». И такая кругом пустынность, как будто за 100 верст окрест нет никакой живности, ни зверя, ни птицы, ни человека. Дуне холодно и скучно. Глаза бы не глядели. Куда она едет? На пепелище? Что ее ждет там в Белой Елане? Чужие углы, немилостивые люди и вечная непрекаянность? Она не верит, что белые могут прорваться в Уренхайский край. Везде красные, спереди и сзади. В Новоселово она теперь ни за что не вернется. Может, жив мамонт Головня со своими партизанами? Головня помилует Дуню. Но потом как жить? На привычке у красных ни приисков, ни миллионов. Все и вся пролетарием всех стран. «Соединяйся!» «Пшли, пшли!» — пошевелит вожжами Филя. «Далеко до Даурска?» «Верст 10 или 15. Кто их тут мерил, версты?» — пробурчал Филимон, обметая лохмашкой заиндевевшую бороду. «Изябла я!» — пожаловалась Дуня. «Ты хоть повернись ко мне, заслони от ветра! Или ты не мужчина?» «Само собой», — пыхтел Филимон Прокопьевич, неумело подворачивая бок к землячке. «Да вот так, вот так!» Дуня сама повернула к себе недогадливого земляка и полезла настывшими руками к нему за пазуху под шубу. «Ох и сытый ты, боженька!» «И что-то вспомним», — сказала. «Я как увидела твою красную бороду». «Испугалась даже. Конь рыжий, думаю. Эка! Разве кони с бородами, гривы у них?» «Был и с бородой конь рыжий. Не слыхивал и не видывал, поблазнилась должна. Яман тот с бородой. Не яман, а конь рыжий. Какой же это был чудной конь!» Помолчали, каждый потягивая собственную веревочку. «Что же ты скажешь Милане, когда приедем?» — спросила Дуня. «Чего говорить? Нечего. Хозяйство мое, и все тут. Ведь ты двоеженец теперь. Как так? А Харитине кто тебе? Жена? Как она бежала за кошевой-то? Воссиянный, воссиянный, хоть бы оглянулся на нее. Чего оглядываться? Погрелись, и ладно». «Ох, и жук!» — сказала Дуня с веселинкой и завистью, изображаешь из себя ущербного. А хватило ума жить при собственном интересе. И коней вон каких имеешь. Филя не любил, когда его выворачивали наизнанку. Недовольно покряхтывал, пошевеливая вожжами. «А Тимофея Прокопьевича куски порубили?» Филя не охнул. «Порубили, ну и пусть. Он жив-здоров, слава Христе!» «Какой это был красивый человек!» — подковыривала Дуня. «Такого и взаправду полюбить не грех. Ишь ты! Дык и сестра ваша, утопшая Дарья Елизаровна, так же заглядывалась на Тимоху. Ой, как же меня исказнил Исаул Потылицын в вашей молельной!» Смаху перескочила Дуня. «Иконы, кругом иконы, свечи горят, ладаном пахнет. А меня бьют, бьют, выворачивают руки, таскают за волосы. Как я только в живых осталась, сама не знаю. Святой Ананий! Чтоб ему на том свете черти смолой пасть залили!» На этот раз Филя заинтересовался. «В моленной горнице? Святой Ананий? Тот самый, которого в марте прошлого года вез Филя, и они нарвались на волков? Он и Миланию твою с ребятишками сжег бы с домом, — продолжала Дуня, — если бы его вместе с казаками не прикончили в ту ночь партизаны Мамонта Петровича. Ни сном, ни духом не ведал того. Где уж тебе, воссиянный, у тебя была Харитинюшка. Филя ничуть не устыдился, вздохнул только. Не от огорчения или натуги, а просто так вздохнулось. Руки Дуни отогрелись за пазухой. Филимона щекочут окаянные. «Ой, не щекочи, не щекочи! Из кошевы выпрыгну, ей-бо!» Дуня потешается. «Душу хотела прощупать у тебя. Да ты такой сытый боров! Сало-то, сало-то сколь накопил, да вот что, фамилию свою нигде не называй, и что мы едем в Белую Елань, я буду за тебя говорить, хоть с красными, хоть с белыми». Филимон согласен, меньше хлопот. Поздним вечером приехали в Даурск. Дуня спросила прохожую бабу, не лет ли в селе белых или красных, ни тех, ни других. Тихо. На ночлег остановились в зажиточном доме. У Дуни водилась золотишко, и она не поскупилась. 15-рублевый империал положила на ладонь хозяина за ночлег, угощение и мешок овса для коней. У Филимона даже в ноздрях завертело от такой щедрости. Мыслимое дело, империал. Он за полтора года скопил трудом праведным и хитрым всего-навсего десяток империалов и пачку николаевок, столь же ненадежных и неустойчивых, как беспрестанно меняющиеся власти. А золото, оно завсегда останется золотом. Подумал, сколько же заплатит Евдокия Елизаровна самому Филимону? Или сунет кукиш под нос? Хозяин с хозяюшкой расщедрились, поросенка прирезали и целиком зажарили для знатной гости с ее рыжебородым ямщиком. Самогонкой угостили, и Филимон Прокопьевич не отказался, пропустил огненную чарочку. Застолье разговор шел про красных и белых. Когда же кончится несусветная круговерть?